Я сослан к Музе на галеры. Леонид Губанов. Принять с утра две полумеры, потом сварганить бутерброд. Я твой навек, моя галера, зашей мне рот. Стихи меня не прокормили, с паршивой музы рифмы клок. Но чтоб меня не отпустили, внеси страдательный залог.